детей я перевел только два, остальные я не смог найти достойный эквивалент. Но за эти я ручаюсь. Вот вам точка зрения на мир человека, который с нашей иногда точки зрения калека. Совершит поступок скверный, очень скверный человек. Огорчимся мы, но скажем, он же скверный, не беда. Совершит поступок скверный, очень добрый человек. За него сгорать мы будем от обиды и стыда. Совершит поступок добрый, очень добрый человек. Будет краткой благодарность и исчезнет без следа. Совершит поступок добрый, очень скверный человек. Мы об этом, что поделать, не забудем никогда. И второе стихотворение. Как долог день, теснятся в нем одном все вторники и среды и субботы, и пусто в сердце, и безлюден дом, когда в руках привычной нет работы. Как ночь длинна, разбег ее минут медлителен, пока ты ждешь рассвета, сто замыслов родятся и умрут, сто беспокойств потребуют ответа. Весна и осень тянутся века. Зима длинна, как санная дорога. Так отчего ж ты жизнь так коротка? Куда летишь? Ну, подожди немного. Вот песня, которую я хотел спеть на стихи Григория Остера. Есть такой московский поэт, драматург. Никакого желания оскорбить память, святую память наших трубачей военных не было ни у автора стихов, ни у меня, когда я придумал такую вот мелодию. Песня о сегодняшнем времени, о нашем отношении к тому, что можно назвать красивой подлостью. Нам были тропы нипочем, мы шли на страх врага. Он был в отряде трубачом, он сам просился к нам. Он с нами шел и пел про то, как кровь горит в росе. И не любил его никто, и все ж любили все. Он не был честен, не был смел, и лгал друзьям не раз. Но на трубе играть умел, как ни один из нас. Он у друзей горбушки крал, и хлеб он прятал свой. Но на трубе он так играл, что мы бросались в бой. Мы шли под пули ставить лбы, мы шли сквозь дым и зной. Как только медь его трубы звенела за спиной. А после боя у костра, где раны, кровь и стон, он говорил, ну как игра, и улыбался он. Он не был честен, не был смел, и лгал друзьям не раз. Но на трубе играть умел, но на трубе играть умел, как ни один из нас, как ни один из нас. А ты замечала, как мы в лесу посреди тишины, точеные в спорах умы, старательно прячем в ножны. Мы те, кто раз 20 на дню о чем-нибудь скучном трубим, как тянемся все мы к огню, зажженному кем-то другим. Он вдруг возникает в лесу, у всех моих сил на краю. Не я к нему лапник несу, не я в него сучья сую, я просто стою и молчу под говор сорочий его. Он хлопнет меня по плечу, ну ладно, старик, ничего. Такой он домашний, ручной, он чем-то кутенку сродни. К нему повернись хоть спиной, хоть ноги к нему протяни. Он будет летать к тополям и искры ронять на лету, на всех подоспевших деля.

мы, да здравствуют женщины. На все, что ушло, не возводим напраслины. Был краток, но красочен мир для двоих. Да здравствуют женщины, которые счастливы в заблуждениях своих. Да здравствуют женщины. Забыли, где были, скупы и запасливы. Любовь уступая, сойдемся в цене. Да здравствуют женщины, которые счастливы не по нашей вине. Да здравствуют женщины. Высокие оды сменяются баснями. От века юнцов снисхождения не жди. Да здравствуют женщины, которые счастливы, как цветы и дожди. Да здравствуют женщины. Пускай нас судьба атакует напастями, и что-то отняв, возвращает не то. Да здравствуют женщины, которые счастливы, несмотря ни на что. Да здравствуют женщины. Да здравствуют женщины. А тогда мне исполнилось 8, и вступала по улице главной непонятная, странная осень в город Игоря и Ярославны. В город страшная осень вступала, облака на рассвете чернели, и цвела на огне листопада ядовитая зелень шинели. Не осталось имен бы и чисел, только четко впечаталась в память. Мы читать не по книжкам учились, по приказам с чужими орлами. Может быть, и не вспомнить бы вовсе этой осени в старом Путивле. Но тогда мне исполнилось 8, и за мудрость мы детством платили. И я помню, как в тихом овраге верболозом, пропахшим и мшистым, он суконкой обмахивал краги перед тем, как скомандовать шиссен. Я-то помню, как с хутора тетка в нашей комнате, к ставням припавши на телеге, увидела что-то и упала, и охнула Паша. Я-то помню, и в этом все дело, хоть и было. Тогда мне так мало не стоял я, как те под расстрелом и уставен. Не падала мама, да, конечно, и зимы, и лето от меня отдаляют ту осень. Так что, может, и зря я про это, просто дочки моей скоро 8. назад, это было сложно 10 лет назад. Значит, тут просто испеть, значит, исполнить, просто, чтобы прозвучало вот так будет, точнее, здесь песня «Терема», про терема. Вот меня, например, если, значит, не знаю, как приятно или нет, но честное слово, ребята, вот эту песню лучше, когда ты пела те же самые 10 лет назад, пела ее Алла Пугачева. Она с тех пор уже выросла и забыла эту песню, но пела она ее действительно лучше. Вот я ее спою так, как она не должна, может быть, звучать, но вы дорисуете себе Аллу Пугачеву в этом, значит. Она ее чуть-чуть переделала на женский манер, но тут все, тут от любого лица можно произносить ее, тут все истины ясны. Ах, как трудно тебе, ах, как трудно. Не хватает ни силы, ни слов, и обиды твоей голос трубный, и громче всех на земле голосов. Понастроила сама из надежд терема. Вот и ищешь теперь своего того в толпе, своего, своего, своего того в толпе. Я ж совсем на того не похожий. Я не смыслю в твоих теремах, я какой-то случайный прохожий, на тебя налетевший в потьмах. Понастроила сама из надежд терема. Вот и ищешь теперь своего того в толпе, своего, своего, своего того в толпе. Нужно было тебе оглядеться, две руки мои прочь отвести. Нужно вовремя было из детства в подобающий возраст уйти. Понастроила сама из надежд терема. Вот и ищешь теперь своего того в толпе, своего, своего, своего того в толпе. Видите, насколько хуже. И значит, еще одна песня перед... Холодно им в этом мире, не ими согретом. Только мы-то с тобой говорим не об этом. Прости, не об этом. Не об этом. Прости, не об этом. Не проклюнется слово в немом, и на сетке не взмыть над насестом. Это мы понимаем умом, но не сердцем. Прости, но не сердцем. Но не сердцем. Прости, но не сердцем. Все грохочет игрушечный бой, тени истин рождаются в стычке. Мы сжигаем мосты за собой по привычке. Прости, по привычке. По привычке. Прости, по привычке. Нам бы быть понежней иногда и гордыню смирять временами, но пылает прозренье звезда не над нами. Прости, не над нами, не над нами, прости, не над нами. Что любовь, я могу без нее, это друг мой и часа не может, но ему заблуждение мое не поможет. Прости, не поможет, не поможет, прости, не поможет. Верный конь закусил у дела, и его не пришпорить струною. Даже рядом со мной ты была не со мною. Прости, не со мною, не со мною, прости, не со мною. И последнее. Значит, все, вот уже время исходит. Три песни, последние, и кончаем на этом. Песня называется «Королевская театральная». Я еще до сих пор очень люблю и стараюсь быть полезным нашему родному институту. Хоть как-то надо диплом отрабатывать, потому что в школе я не работал, после педагогического. И, значит, все время мы с нашим театральным коллективом, как он когда-то назывался, сейчас называется он «Студенческий театр МГПИ имени Ленина», руководит им человек с армянским происхождением, темпераментом и способом мышления Леонид Аркадьевич Довлатов. Когда он снимается в фильмах этой самой армянской студии, я уж не помню, как он называется, но его там называют, я помню как, его называют Левон Довлатян. Он Леонид Аркадьевич Довлатов. Очень смешной актер настоящий. Если вы помните фильм «Кавказская пленница», то там в самом конце, он снимается только на эпизодах, потому что он декан факультета общественных профессий, еще и руководитель коллектива и заслуженный деятель культуры. Работник культуры Российской Федерации. Поэтому он снимается только в эпизодах. Так вот, один из эпизодов фильма, наверняка вы его помните, фильм назывался «Кавказская пленница». Там, когда кончается уже фильм, на зеленом фоне, вот зеленый фон, как сукно, которым стол прикрывали в светлопамятные времена. Такой зеленый фон, и на нем встает седой человек, говорит: «Встать, суд идет». Это Леонид Аркадьевич Довлатов. Если посмотрите фильм, вот обратите внимание, он очень отчетлив на этом зеленом фоне. Короче говоря, мы хотим реставрировать наш первый спектакль, с которого история нашего театрального этого кружка или нашего студенческого театра начиналась. Спектакль, который мы прискорбно смотрели по телевидению, ревновали страшно. «Обыкновенное чудо». Нам кажется, что мы сыграли лучше в свое время. Во всяком случае, я играл волшебника, честное слово, не хуже. А может быть, лучше. Но дело не в этом. Короче говоря, если мы реставрируем, то будет там у нас шут, сквозняком проходить по всему действию, и будут петь песенки. Одна из них, вот «Королевская театральная», для этого будущего спектакля. Она уже готова. Солнце зиме бы, а лету пургу, морю бы тихий брод. А мне бы того, что люблю и могу, а не наоборот. А мне бы того, что люблю и могу, а не наоборот. Лакей разлюбил свой лакейский камзол, тянет его к сюртуку. И любит посол, пряный посол, кильки в своем соку. И любит посол, пряный посол, кильки в своем соку. Министру постыла придворная роль, он пишет стишки в тетрадь. А мойщик любит не свой полироль, а как привратник приврать. А мойщик любит не свой полироль, а как привратник приврать. К начальнику стражи жена короля любит бегать тайком. А прачка всем говорит вуаля, и значит король с ней знаком. А прачка всем говорит вуаля, и значит король с ней знаком. Кузница бедная плачет по мне в пяти шагах от дворца. А я все бью по тонкой струне мозолями кузнеца. А я все бью по тонкой струне мозолями кузнеца. Все в дом и в крив и в кость, как будто дом. на слон. Когда незваный гость, когда незваный гость, когда незваный гость случится за столом. От глупой суеты хозяйка чуть жива, не знает с ним на ты, не знает с ним на ты, не знает с ним на ты или на вы. Сперва. Кто вел его сюда, на это торжество? Сажать его куда, сажать его куда, сажать его куда и чем занять его? Ни друг и ни родня, надвязанная нить. Любимая меня, любимая меня, любимая меня, не надо бы винить. Никем из вас не зван, сижу чаек, тяну. Я ненадолго к вам, я ненадолго к вам, я ненадолго к вам, всего на жизнь одну. Евгений Клячкин уже готов к тому, чтобы, отдохнув вместе с вами 10 минут, приступить ко второму отделению нашего. Дело в том, что у меня дочь старшая, ей 18 лет на днях исполнилось. И как все акселераты, она не принимает единственной формы общения с собой, это формы нажима, формы диктатов, формы назидания какого-то. С детьми вообще нашими акселерирующими или уже акселерировавшими, что, впрочем, значит, одинаково, невозможно общаться с вот такой вот суровой, можно только советовать, сказать ему, скажи, дитя, пожалуйста, вот не будешь ли ты против, если, и так далее, продолжить эту конструкцию словесную. Потом можно поступить по-своему, но, в принципе, значит, обязательно надо советоваться. И вот, когда я понял это, я написал своей дочери сначала к 16-летию, потом к 17-летию, потом к 18-летию, целую тетрадку таких дадзебао, таких четверостишей, назиданий. Если у кого-то уже из сидящих в зале есть дети, а они есть уже точно совершенно в первом ряду, да? Так вот, я не к детям, а к их, значит, возможным или существующим уже ныне родителям. Может быть, они оказываются полезными, потому что, ей-богу, столь 18 лет попытки достучаться до собственной дочери вошли в эти короткие четверостишия, которые я вам сейчас несколько из них прочитаю. Хороших и плохих на свете нет. У тех и у других учиться можно. В чем суть? Не наследить. Оставить след, в траву и снег ступая осторожно. Ходи в кино, проведывай музей, листай тома и вглядывайся в лица. Но не теряй, пожалуйста, друзей, иначе с кем ты будешь всем делиться? Не только в книжках горе от ума, но не страшись безгрешного расчета и бесконечно щедрой будь сама, чтоб щедрости дождаться от кого-то. Есть звон колоколов, есть звон монет, но выше звона Бог, и Он всесилен. И ты не верь тому, что Бога нет. Есть Бог, великий Бог твоих извилин. Она рисует прилично очень. Сейчас. Есть горный кряж, а есть пейзаж в степи. Есть боль в зубах и в сердце боль тупая. В деталях, если нужно, отступи. От сути ни на шаг не отступая. Родителей насмешливо любя, над их стареньем не спеши смеяться. Когда они боятся за тебя, они совсем не за себя боятся. Как сказано Прудковым, в корень зри и не старайся выглядеть умнее. Под маской хороши лишь вратари, и то под градом шайб, и не позднее. 100 истин созидая и губя, шагая в зрелость, из сплошного детства не трать все силы только на себя, не трать себя на это самоедство. Совет от дедов, перешедший к нам, пожалуй, не изменится с веками. Где дело ждут, не прибегай к словам. Где нужно слово, не маши руками. Как говорится, каждому свое, в приставках бы получше разобраться. Ошибки подтирать, стирать белье, нос утирать, в доверие втираться. Поэт, художник, физик, музыкант, талантами земля не оскудела, и все ж стократ важнее других талант начать и кончить начатое дело. Это я уже о себе сейчас кончаю. Пусть не сейчас, когда-нибудь потом, ты к истине себя приблизишь тоже. Воспитывать, возможно, и кнутом. Но доброта кнута сильнее все же. Все слово, и хула, и похвала. Им можно обогреться, уколоться, но пусть за ним последуют дела, как то ведро за цепью из колодца. Спасибо. Кончаю, да, кончаю песней, которую надо, наверное, кончать, потому что она, никакого отношения к ней я лично почти не имею. Песня студенческая, откровенно студенческая, сейчас каникулы уже кончились, студенческие, поэтому еще важно будет части студенческого зала познакомиться с фольклором студенческим давно прошедших дней. Тем более, что песня эта уходит корнями в еще более давнюю пору, наверняка, потому что следы разных эпох на ней были, когда она прибилась к нашей комнате 127 общежития на Усачева 64 в городе Москве, недалеко от Новодевичьего кладбища, которое сейчас закрыто для всех посетителей, и только для тех, у кого кто-нибудь похоронен, есть возможность проникнуть за эти каменные стены. Это я советую вам побывать на Новодевичьем, но найти способ туда проникнуть, потому что там интересно. Значит, вот, мы ее чуть-чуть пригладили, постарались, чтобы не существовали в ней какие-то неграмотности с нашей точки зрения, придали ей такой мексиканский колорит, и вот в том виде, в каком она, в принципе, почти к нам прибилась, я ее спою, прощаясь с вами на сегодняшний вечер. Сюжет известный, хрестоматийный такой. Однажды мальчишкой я в речушке купался, что около Сьерры Зевады журчащие воды катила. Пока я купался, утащила штанишки нечистая сила, что делать мне было? Домой возвращаться при свете мешало мне голое тело. Я стал развлекаться и имя свое вырезать на суку между делом, и вот солнце село. Уж многие воды протекли по Неваде, когда я влюбленный на дивной красотке женился. И в день нашей свадьбы я мечтой опьяненный с женой молодою на сон удалился. Но в спальне красотка вдруг челюсть свою изо рта вынимает. И с лысого черепа пышные кудри рукою спокойно снимает, что меня восторгает. Из платья красотка вдруг громадные ватные клочья рукою костлявой добыла. Затем отвинтила деревянную ногу свою нечистая сила. Тут на ноге я внезапно увидел знакомое имя. И черт побери, если в детстве не я его высек на этой дубине. На этой дубине. Спасибо. Сочинившего эти стихи, сложившего их. Это было время наших, если можно так сказать, Олимпийских игр 41. Это был 41-й год, только что оккупирован был фашистами город Путивль. У нас были такие малые Олимпийские игры, очень малые, потому что мы были сопляками 8-летними. И побеждал у нас тот, кто живым добирался на ту сторону реки по тонкому, едва схватившему вот эту воду льду, тоненькому совершенно. Вот у нас был победитель, добежавший на ту сторону. И добежал я до середины реки, и стал лед подо мной уходить из-под меня. И с берега мне старушка, сбросив с плеч вязанку, с хвост с каким-то этим, крикнула: «Беги, дурак, а то утонешь». И через день, и через год я вспомню тот мой первый лед. Он гнется под ногою, только тронешь, а за спиной уже круги, и кто-то с берега: «Беги, беги, а то утонешь». И я бегу на этот крик, раскинув руки, как крылья птица. Остановиться бы на миг, остановиться бы на миг. Нельзя остановиться. Он возникал из тишины, он рассекал ночные сны, и наклонялась мама: «Что ты стонешь?» А я ответить не могу. Я слышу крик на берегу: «Беги, а то утонешь!» И все бегу на этот крик, раскинув руки, как крылья птица. Остановиться бы на миг, остановиться бы на миг. Нельзя остановиться. И мало вроде бы прошло, а на висках белым-бело, и годы убегают, не догонишь. Но отставать я не хочу, и я кричу себе, кричу: «Беги, а то утонешь!» И все бегу на этот крик, раскинув руки, как крылья птица. Остановиться бы на миг, остановиться бы на миг. Нельзя остановиться. Нам тычу корова, лежит на листе. Скажите, кричит, что лежит в сундуке? Прости, я с вами больше не смогу. Но нет, не уйду я отсюда, пока не скажете, что там внутри сундука. Стоит до сих пор на дорожке индюк, лежит до сих пор на денежке сундук. Индюк и корова не сдвинулись в небу, и что в сундуке до сих пор не сдвинулись. Сверля прохожих взглядом острым, ночью иду, сердечки свистя, Господь, спаси мою дитя. Большая камень его, грозно разгибается, страсть как много. Дома, не счесть утра, перепугался многих стран. И вдруг волшебник из-за ветри явился пестрый плаща ветри. На деревянной дуру и Марс украл, и прямо в реку крысь загнал. Волшебник требует оплаты. Хотели я, и так и я. За что платить-то, чтобы я? Великая труд и гранатурские. Право на путь это шутки. Ступай-ка прочь, и слишком плохо. И плохо верим в руку. Я ждем, открылся свободный.